Глава четвертая. Вандалы добрались до московских моргов. Экстренное сообщение с юга столицы. Неизвестный или неизвестные преступники организовали нападение на морг. Пока известно об одном пострадавшем. При нападении был зверски избит сотрудник. В настоящее время он находится в больнице с многочисленными травмами. Избив его, преступники вскрыли холодильники и надругались над телами. РБК. Что происходит в мире мертвых? Начало нынешним абсолютно беспрецедентным событиям положил разгром Преображенского кладбища. Затем появилась информация о других аналогичных преступлениях в разных областях России. А теперь вандалы добрались до моргов. Человское общество взволновано. А нас беспокоит один вопрос. Причастны ли к происходящему жители тайного города? И если причастны, то почему служба утилизации... Тигротком. Сенсация. Пресс-служба внутренней агемы официально объявила, что расследование ночи МГ однозначно указывает на причастность Центура Идо Носферату к убийству нескольких протестующих без всяких на то оснований. Сообщается, что самому жестокому Масану современности удалось скрыться. За его голову назначена награда в 10 миллионов. Тигротком. Идо, бешеная собака консула Носферату, объявлен в розыск. Что должно было случиться, чтобы лидер Альянса согласился сдать одного из самых кровавых своих палачей? Мы этого никогда не узнаем. Однако можно не сомневаться, что место Идо займет не менее беспощадный Масан. МГ онлайн. Межотраслевая генно-седативная лаборатория корпускулярных технологий ФПП. Москва, Малый Власевский переулок. Он утешал себя тем, что еще не до конца овладел своими новыми способностями, своей силой. Не научился применять ее естественно, как раньше применял магию крови. Как всю жизнь применял магию крови. Его новые способности были в разы мощнее традиционных умений масанов, но их еще предстояло освоить. И только поэтому... Он растерялся во время драки со Схинки и его прихвостнями. Растерялся и немного испугался. Именно так Идо утешал себя, испытывая раздражающий, мучительный стыд за неудачное сражение. Растерялся и немного испугался. Он не мог сказать себе, даже себе, что перепугался настолько, что не контролировал себя, не понял, что причиняющие дикую боль пламя не способны убить, во всяком случае сразу, что новая сила сдерживает удары врагов, позволяя перейти в атаку. Ничего не понял, потому что страх накрыл с головой. Страх, который он называл растерянностью. Впрочем, нет. В глубине души Идо понимал, что струсил. Отвергал эту мысль. Бежал от нее, но не мог никуда деться от правды. И правда приводила его в неистовство. Он бежал с поля боя, а враги смеялись ему вслед. Не признавался, но знал, что так было на самом деле. И это знание выбешивало Идо. Хотелось кого-нибудь убить, неважно кого, первого встречного. Хотелось разорвать ему горло и наслаждаться мучениями жертвы, постепенно теряющей жизненную силу. Не высушить. К крови Идо стал равнодушен, а продлить агонию. Хотелось убить, чтобы приглушить раздражение, вызванное пониманием того, что он — трус. Хотелось сорвать зло. Но Идо боялся. Вспомнил, с какой легкостью Схинки обнаружил его прошлые проделки и решил не рисковать. «Лучше подождать, спокойно выбрать жертву». И тут его взгляд уперся в старый особняк, уютно спрятавшийся в тихом московском переулке, в очень знакомый особняк. Когда-то он принадлежал самому лучшему артефактору тайного города, а значит, всей земли, Лёне Клопицкому, по прозвищу «Ты же умер», который, несмотря на весь свой талант, встречи с Идо не пережил. Дом вампир хотел сжечь, однако не получилось. Магическая защита не рухнула со смертью владельца, и подожженный особняк устоял. И теперь, как вспомнил Идо, в нем поселилась мелкая шасская сучка, которая однажды оскорбила его в Михельсоне. Или была свидетелем его унижения. Детали не важны. Важно то, что Шасса не поддерживала теплые отношения с консулом, а дом давно раздражал вампира. «Ее убью, а его сожгу!» Мысль принесла облегчение. Наконец-то он зальет кровью мерзкое ощущение собственной трусости. И радость! Иду захотелось по-настоящему испытать свои новые возможности, а прекрасно защищенный особняк, в который с опаской входили даже самые сильные маги тайного города, показался идеальной мишенью. «На этот раз сожгу точно», — пообещал Масан, нажимая на дверную ручку. И, входя внутрь, ничуть не смутился тем, что дверь оказалась не запертой. «Клопицкий! Тьфу! Как тебя теперь? Ты, которая вместо Клопицкого! Слышишь меня, сука?» Дом ответил угрожающим молчанием. «Да как тебя звать-то?» Идо огляделся и ощерился. В этом холле он убил предыдущего хозяина дома. «Иди сюда! Не бойся, мразь! Обещаю, что сдохнешь ты быстро и без мучений!» «Ты уверен, что бояться должна я?» Голос пришел ниоткуда и отовсюду сразу. Прозвучал слегка издевательски, но смутить Масана у Лис не получилось. Он видел фокусы и получше. «Точно! Ты девочка!» — припомнил Идо. «Тебе этот факт успокаивает?» «Что?» «Считаешь, что с девочкой справиться проще?» «Считаю, что перед тем, как сдохнуть, ты получишь удовольствие. Острое, но последнее в твоей никчемной жизни». «А свою жизнь ты считаешь важной?» «Давай обсудим этот вопрос», — предложил Идо. «Покажись!» «Когда сочту нужным». «Трусливая дрянь! Трусливый урод!» «А ведь я не хотел тебя мучить!» «Теперь придется!» Масан ощерился. «Поправка! Наслаждение будет острым, но своеобразным!» И тут он поймал себя на мысли, что нисколько не боится. То есть абсолютно. Вера в новые силы подавила трусливые мысли, помогла по-настоящему поверить в себя и свою силу. «Надо же! Эта сука все-таки сделала для меня хоть что-то хорошее, но ее тоже придется высушить. В смысле убить». Сейчас под этой сукой Идо подразумевал Бри, имя которой он до сих пор не вспомнил. Ей Масан тоже мечтал отомстить за пережитые страдания, но ее еще нужно было найти. А эта сука, которая под номером один, находится совсем рядом. И на вампира начало накатывать упоительное ощущение приближающегося убийства. «Вижу, тебя заводит», — пробормотала Лис, испытывая странную, никогда ранее не переживаемую смесь чувств. Нити отвращения, презрения, неприязни и брезгливости переплелись причудливым полотном, после прикосновения которого хотелось сходить в душ или, как минимум, вымыть руки. «Очень заводит», — не стал скрывать Идо. И тебе тоже понравится, может быть. И замер, услышав новый звук. По лестнице медленно скатывался черно-белый футбольный мяч. Начинаем игру. Ты ведь понимаешь, что на кону? Твоя жизнь. Тебе придется сильно постараться, чтобы заполучить этот приз. Это не приз, а... Договорить вампир не успел. Мячик ударился о последнюю ступеньку, но вместо того, чтобы свалиться и покатиться по полу, резко взмыл в воздух и пушечным ядром полетел в Идо. Дерьмо! Масан ухитрился уклониться в самый последний момент. К тому же ему помогла новая сила. Увидев снаряд, Идо дернулся в сторону и одновременно выпустил черное облако, в очередной раз став похожим на испуганного осьминога. И именно оно, облако, мягко отклонило мячик с курса, направив в стену. Хотело направить в стену, потому что, поняв, что не попадает в цель, мяч раскрылся, оказавшись черно-белым броненосцем. Извернулся и вцепился Иду в шею. Дерьмо! Такого вампир точно не ожидал. Что это за дрянь? Он ядовитый, хихикнула лис. Плевать! Опомнившийся Идо выпустил еще немного черной пыли. Ею оторвал от себя броненосца, подбросил в воздух и разорвал на две части. Видела? Броненосец, который вновь стал мячиком, свалился на пол двумя лишившимися воздуха кусками. «Теперь твоя очередь, сучка!» «Я уже здесь!» «Не вижу!» Идо театрально огляделся и расхохотался. «Не вижу!» Убедившись, что сила его не только действует, но весьма эффективно, вампир почувствовал себя еще более уверенно. Он направил черную ауру на ближайшую дверь и выбил ее. «Неплохо», — оценила лис. «Наслаждайся». «А что это за техника?» «Узнаешь, когда я до тебя доберусь». «Интересное заявление». «Тебе страшно?» Идо прошел через коридор, оказавшийся за выбитой дверью, и остановился перед потайной лестницей. «Это ты построила на случай бегства? Или еще ты же умер?» «Впрочем, он все равно не успел воспользоваться этой лестницей». «Это ведь ты его убил, да?» — очень тихо спросила Шаса. «Рассказать как?» «Расскажешь». Идо не видел выражения лица лис в это мгновение. На свое счастье не видел, потому что даже новая сила не помогла бы ему не перепугаться до смерти. «Обязательно расскажешь, а потом заплатишь за каждый звук своего рассказа. Кровью заплатишь». «Вижу, я тебя задел». «Не без этого». «А ведь шасы не кровожадные». «Довели». «Хорошо». Масан провел языком по губам. «Я люблю, когда на эмоциях, когда яростно». «Значит, тебе понравится». «Мы только обещаем друг другу». Разговаривая, Идо не забывал искать наглую девчонку. Он медленно спустился по лестнице в подвал, рассудив, что лис, скорее всего, выбрала для размещения безопасной комнаты именно его. Вновь оказался в коридоре и двинулся по нему, заглядывая в каждое встреченное помещение. «Можно вопрос?» — почти мягко спросила лис. «Опять о Клопицком?» «Нет, о тебе». «Наши отношения не будут долгими. Мы не успеем надоесть друг другу, и потому нет никакой необходимости узнавать друг друга ближе». «Прости, мне просто интересно. Что ты делаешь на моем чердаке?» «На твоем где?» Растерялся Идо. «На моем чердаке, милый», — тихонько рассмеялась лис. «Ты уже 4 с четвертью минуты рыскаешь по нему». «В подвале. Тебе так кажется. Что? Картинка перед глазами затрепыхалась, словно по экрану телевизора пошли помехи, а когда Массану удалось привести зрение в порядок, он обнаружил себя в невысокой пыльной комнате с наклонными стенами. Стропила, слуховые окна и позабытый хлам, покрытый толстым слоем пыли, не оставляли сомнений в том, что наглая девчонка не лгала. «Твою мать! Вижу, мне удалось произвести на тебя впечатление. Ты врешь!» Молчание. «Не пудри мне мозги!» «Милый, я пудрю тебе их с того мгновения, как ты надавил на ручку входной двери, потому что никак иначе с тобой, тварью переделанной, не справиться». «Хорошо, что ты это понимаешь». «Для меня хорошо, для тебя плохо», — протянула Лис и неожиданно приказала. «Стоять!» Вампир замер, но не смолчал. «Что?» «Не хочу, чтобы ты слишком долго топтался на чердаке. Это меня раздражает». И страх вернулся. Дикий, ошеломительно сильный страх, навалившийся одновременно с выполненным приказом стоять. Идо понял, что в его невероятной силе больше нет никакой силы. Он проиграл. «Повернись к лестнице и спускайся по ней вниз. Нам нужно кое-что сделать, Идо». Шаса помолчала, а потом очень грустно повторила. «Довели». А находящийся под ментальным контролем вампир послушно направился к лестнице. «Уф!» Лис вытерла пот совсем не театральным движением и посмотрела на попугая. «Что за тварью он стал?» «Он всегда ею был!» «Не время острить!» — буркнула девушка. «Ты понял, что я имею в виду?» «Я видел то же самое, что и ты!» Киви склонил голову вправо. «А что за облако он из себя выпускает?» «Понятия не имею». «Чертов монстр!» «Но совершенно понятно, что над ним поработала Бри!» Закончила птица. «Я понимаю». Лис выдержала короткую паузу. «Спасибо, что посоветовал использовать ментальные заклинания». «В прямом бою у тебя не было шансов». «Почему?» «Потому что мы не знаем, как его прикончить. Ты ведь сама сказала, что черная пыль не поддается классической магии. А в нем этой пыли, как в хорошем пылесосе». «И ты не знаешь?» Лис понимала, что только начинает путь в мир большой магии, а вот Киви, судя по всему, в ней давно как рыба в воде или как птица в воздухе. В общем, поднабрался у Тыжеумера ума и многое видел за свою долгую жизнь. И если для Киви черное облако тоже стало сюрпризом, это плохой знак. «Я сначала решил, что это голем, сделанный по образцу и подобию Идо». «Почему?» Несколько мгновений птица смотрела девушке в глаза, поочередно наклоняя голову то влево, то вправо, после чего поинтересовалась. «Ты серьезно?» «А что не так?» «Ты видела, как он пришел?» «Мы вместе за ним наблюдали». Дом оберегал хозяйку как мог и немедленно подал знак, заметив неподалеку Идо. Лис и Киви решили проследить за идущим по улице Масаном. От Идо всего можно было ожидать, и не ошиблись. Вампир явился к ним. «Ничего не смутило?» «Что меня должно было смутить?» «Сколько времени?» «Перестань говорить загадками». «У меня нет руки, чтобы носить часы, и нет кармана для смартфона. Но я уверен, что сейчас день». «Вот хреновина!» Не сдержалась девушка, наконец-то сообразив, что имеет в виду попугай. «Именно, внимательная моя». «Заткнись». «Спасибо, что считаешь меня настолько умнее себя!» «Как же ты мне надоел!» Птица гордо вздыбила гребень, помолчала, глядя на Шасу сверху вниз, и небрежно ответила. «Взаимно!» Некоторое время в лаборатории царила тишина, после чего девушка задумчиво протянула. «Почему Идо не сгорел?» «Отличный вопрос, Лис», — одобрил Киви. «Наверное, это как-то связано с черным облаком, которое наш кровососущий приятель выпускает из себя как напуганный скунс». «Осьминог?» «Не принципиально». «И что мы будем с ним делать?» «Я существо не кровожадное, но предлагаю как можно скорее его прикончить». Попугай щелкнул клювом. «Однако, учитывая, что нам пока неизвестна эффективная методика данной процедуры, я советую изучить Идо». «Как изучить?» — зачем-то переспросила Шаса. «Как анализ кала, Лис, под микроскопом. И когда мы узнаем, как можно быстро ликвидировать тех, в ком полным-полно черной пыли, ты сможешь на равных говорить со своей подругой». Сознание возвращалось медленно, а память еще медленнее. Иду с трудом фокусировал взгляд и прилагал огромные усилия, чтобы осознать себя. Больше всего его состояние походило на жуткое похмелье. Но что вчера было? Он пил? А если пил, то с кем? Вчера — это когда? Откуда такая глупая мысль? А что было вчера? Он пил? А если пил, то с кем? Я уже думал об этом. Мысли ходили по кругу, как часто бывает с похмелья, однако никаких других признаков Иду не чувствовал. Голова не болела, не была тяжелой, никакой сухости во рту, ни единого признака слабости. Только с памятью проблемы. Мы с ребятами встретились ночью, смеялись. А дальше? Поехали в клуб? Нет. Избили рыцаря. Хотели высушить придурка, но появилось то существо. То кошмарное существо, улыбка которого до сих пор заставляла вампира дрожать от страха. Что было потом, он не помнил. А потом я высушил ту суку в подъезде. Нет, сначала того урода, который облил меня помоями. Затем он понял, что солнце стало для него безвредным. Нет, об этом он узнал вначале, а потом напал на Схинки и бежал из штаб-квартиры Агемы. Что я натворил? Очнулся? Ида помолчал несколько секунд, но потом не стал отрицать очевидное. «Да». Повернулся и посмотрел на вошедшую в комнату женщину, девушку, хрупкую черноволосую девушку, одетую в голубой медицинский комбинезон и кроссовки. В руках она держала планшет. «Лис. Мерзкая маленькая Шаса Лис. Наследница, ты же умера». Она уселась на стул, некоторое время смотрела на лежащего на медицинской кушетке Масана, полностью обнаженного и стянутого ремнями, после чего равнодушно сказала. «Мы действительно в этой комнате, а ты действительно лежишь передо мной именно в таком виде. Я уверена, ты смог бы освободиться, но заговор с Луа не позволяет тебе использовать новую силу. Сейчас ты просто о ней не знаешь». «О чем она говорит?» Идо дернулся, но понял, что связан крепко. Возможно, с применением магии. Не вырваться. «Я почитала о твоих похождениях». Девушка заглянула в планшет. «Ты у нас настоящая звезда, Идо». «Мировая?» «Пока тайного города. И, честно говоря, не уверена, что у тебя получится прославиться на всю планету, милый». Лис улыбнулась. «Тут написано, что ты лично убил 4 протестующих во время ночи МГ. Приказал убить не менее 10. Высушил какую-то женщину, чуть ли не на глазах у консьержа, и разгромил морг». «Это я называю неудачным днем», — вздохнул Идо. «Нет, милый, это ты просто резвился, как привык. А неудачный день у тебя только начинается». Шаса помолчала. Кстати, за твою голову внутренняя гема обещает 10 миллионов. Продашь? Конечно же нет. Мне важно провести время с тобой. Судя по всему, планшет Лисет был подключен не только к новостям Тигратком, но и к магическому оборудованию комнаты. Она начала работать, и к Иду со всех сторон потянулись щупальца от странных приспособлений, на которые он поначалу не обратил внимания. «Буду тебя исследовать!» «Я помню, что обещал тебя наказать!» — выдохнул Масан, глядя на то, как в его тело впиваются иглы. «Не иглы, а иглы!» «Но не получилось!» — безразлично отозвалась Шаса. «Можем попробовать снова!» «Попробуй!» «Разрешаешь?» «Мне интересно!» «Что именно?» «Достаточно ли надежно я тебя контролирую?» «А если выяснится, что недостаточно?» «В этом случае ты сможешь удовлетворить свои самые темные желания». «В таком случае давай попробуем». «Давай». К этому моменту Идо вспомнил все, что с ним случилось. Вспомнил новые способности и не стал терять время даром. Фраза еще висела в воздухе, а он уже направил черную ауру на ближайшую стену и надавил, ощущая, как мельчайшая пыль проникает в старую кладку, в кирпичи и раствор, и начинает взламывать ее изнутри. На гладкой, аккуратно оштукатуренной стене появляются первые трещины. Сначала тонкие, едва заметные, больше похожие на паутину, появившуюся у нерадивой хозяйки, но постепенно они становятся толще, глубже. А вот легкий женский смешок в это мгновение был совершенно неуместен. «Что?» — рявкнул вампир. «Как ты себя чувствуешь?» «Что?» В этом вопросе злобы оказалось намного меньше. «Как ты себя чувствуешь, не понимая, действительно ли ты используешь свою колоссальную силу, или тебе это кажется?» «Тварь!» «И это говорит вампир?» «Что ты делаешь?» «Я ведь рассказывала. Завладела твоей головой. Кстати, это было несложно». «Ты не маг!» «У меня случайно оказался под рукой нужный артефакт». Идо взвыл и посмотрел на стену, на гладкую стену без каких-либо повреждений. Посмотрел и с ненавистью прошипел: «Однажды я вырвусь». «Нет, Идо. Однажды я сочту, что узнала все, что мне нужно, и убью тебя», — жестко произнесла Лис. «А теперь скажи, почему ты не боишься солнца?» Молчание. «Ты знаком с моей подругой Бри?» Федеральное присутственное место. Москва, Успенский переулок. Об этом не говорили вслух, не обсуждали, не желая рисковать карьерой или головой. Однако те, кому по долгу службы приходилось часто общаться с консулом, не могли не заметить, что в последнее время он стал намного осторожнее. Никто не знал, где он ночует, как передвигается, кто его сопровождает и где будет проходить следующее совещание. Помещений в тайном городе хватало, как и помещений, которые лидер Альянса мог использовать в своих интересах, поэтому никто не удивился, получив приказ консула явиться в Человское бюрократическое заведение. Не как обычные посетители, конечно. Автомобиль въехал во внутренний дворик, после чего гостей припроводили в прекрасно оборудованную совещательную комнату. С другой стороны, ближайшие сподвижники консула Схинки и Гранни давно перестали чему бы то ни было удивляться, и все меры безопасности воспринимали как должное. «Мы ведь оставим здесь морок?» — поинтересовался орангутан, плюхаясь в кресло. «Спящий, свихнувшийся! Какое оно неудобное! Не хочу, чтобы челы потом рассказывали друг другу, что ими руководят обезьяны!» «Для этого им не обязательно видеть обезьяну за столом». «Ну, мало ли!» Схинки открыл бутылочку с негазированной водой и сделал большой глоток прямо из горлышка. Грани, в свою очередь, с удовольствием бы выпила кофе, но поскольку его никто не предлагал, скромно уселась и посмотрела на консула, показывая, что собрана и готова к совещанию. И ей достался первый вопрос. «Как ты догадалась заявиться на совещание в Големе?» — поинтересовался лидер Альянса. «После событий в Санкт-Петербурге я стала вести себя осторожнее», — честно ответила Диатура. «Там надо мной посмеялись, но нет сомнений, что окажись среди беженцев радикалы или те, кто потерял близких во время ночи МДЖ или событий на Солянке, меня могли покалечить или убить. Пусть калечат перса». «Разумно», — кивнул консул, никак не прокомментировав тот факт, что не способен обеспечить безопасность одной из самых верных своих сторонниц. «Согласен. Прозвучало убедительно», — добавил Схинки, вливая в себя оставшуюся в бутылочке воду. Однако тон, которым орангутан произнес фразу, заставил девушку резко повернуться к нему. «Какая-то проблема?» «Просто стало любопытно. Не появились ли у тебя сверхспособности к предсказанию?» «Хочешь сделать пару ставок?» «Не отказался бы. А на что?» Орангутан в упор посмотрел на Диатуру. «А я хочу говорить о делах», — недовольно бросил консул. «Извините». «Извините». Лидер Альянса выдержал короткую, но весьма многозначительную паузу и, глядя орангутану в глаза, веско произнес. «Схинки, мы доверяем Гранни. Ищи темных кошек в другой комнате». «Да, Заурт». Орангутан кивнул и потянулся за следующей бутылочкой. «Я просто решил уточнить пару деталей. Без обид». «Конечно, без обид». Девушка прекрасно понимала, что орангутан не остановится и продолжит искать черных кошек, поскольку в этом, в том числе и в этом, видел свое служение консулу. Он не изменит манеры поведения, будет заигрывать с Гранни, дружелюбно улыбаться, помогать, но если у него появится хоть малейшее сомнение в ее преданности, убьет, не задумываясь. Понимала и принимала, потому что обойтись без такого помощника консул не мог. И тот факт, что помощник разгуливал по тайному городу в облике орангутана, ничего не менял. Забавной зверушкой Схинки никогда не был. «Я рад, что тебе удалось выжить». «Спасибо, Заурт». «И я рад, что ты вовремя догадалась, что нужно делать, и спасла моего оболтуса от неприятностей». «Эту фразу должен был произнести я», — заметил Схинки. «Только без оболтуса». Консул кивнул, показывая, что тема исчерпана, и перешел к главному. «А теперь давайте поговорим о том, с чем мы столкнулись». «Идо стал жертвой Марины Брич», — тут же произнесла Гранни, вне всяких сомнений. «Поддерживаю», — кивнул орангутан, продолжая вертеть в лапах бутылку, но не открывая ее. «Но жертва ли Идо?» «Уверена, что жертва», — твердо ответила девушка. «Инцидент во время совещания был спонтанным. Если бы Идо хотел нас уничтожить, он бы действовал совсем иначе. И мы...» — пауза. «И в живых осталась бы только я». «Потому что явилась в Персе». «То есть это не было продуманной атакой на нас?» — негромко уточнил консул. «Марина отомстила Иду, не более». Диатура прищурилась. «Она продолжает действовать в четком соответствии со своим психологическим профилем». «Она еще слишком молода», — добавил Схинки. «И это дает нам шанс на победу». «Шанс?» — орангутан выразительно посмотрел на девушку. «Шанс», — повторила Гранни, отвечая на взгляд. «Классическая магия против него бессильна». «Он испугался огня!» «Но не погиб, хотя четыре мага в упор били по нему дыханием дракона максимальной мощности». Но ему было очень больно. «В нем еще есть живое?» — произнес консул. И помощники замолчали. Лидер альянса вздохнул и откинулся на спинку кресла. «Марина Брич ищет на кладбищах мертвые. Идо отправился в морг, и там черное облако. Да, все сходится. Но Идо не жертва, а эксперимент. Марина Брич учится сочетать ничто и нечто. Она двинулась дальше Алтереги. «Превзошла его!» — удивился Схинки. «Полукровка!» «Неважно кто», — отрезал консул. «Марина Брич — талант. Она читает книгу, но видит много больше, чем в ней написано. Она не превзошла Алтерегу, потому что Алтерегу уговорили отказаться от этих экспериментов. Он нарушил слово, сохранив темные церемонии, но перестал экспериментировать с ничто. Не стал выходить на дорогу спящего». «Что вы имеете в виду?» — прошептала изумленная Грани. «Ничто служило спящему строительным материалом. Тот, кто научится с ним работать, сможет повторить его путь». Очень серьезно ответил консул. «Я сомневаюсь, что в настоящий момент Марине Брич по силам создать звездную систему или даже планету, но могущество ее велико и растет с каждым днем. Ее следующий шаг — создание полноценной жизни из ничто. Когда она в полной мере овладеет этим умением, она задумается над тем, что нынешняя версия Вселенной не так уж сильно ее устраивает. И это обстоятельство делает Марину Брич весьма опасной для нас. И для нас, и для Вселенной». «Заурт!» Очень-очень тихо, необычайно для себя тихо спросил Схинки. «Пока это всего лишь предположение. Искренне надеюсь, что ошибочное». Консул поднялся, жестом показал помощникам, чтобы они оставались в креслах, и прошел вдоль стола. «В отчете было сказано, что Марина Брич получила серьезные повреждения. И это же подтверждают записи с уличных видеокамер, которые мы видели. Она должна была умереть на месте, но выжила, научившись смешивать мертвое с живым. Идо — проба сил. Затем она породит новых существ». «Но зачем?» «Во-первых, они неуязвимы для классической магии. Во-вторых, они абсолютно чужие нам и этой вселенной, что делает их абсолютно преданными Марине Брич, их спящей. И самое неприятное заключается в том, что когда Марина Брич в совершенстве овладеет искусством темных церемоний, мы не сможем угрожать ей уничтожением планеты, она сама ее уничтожит». «Ее нужно убить!» — жестко произнесла Гранни. «Ее необходимо убить!» жестко произнес Схинки. «Осталось придумать, как это сделать», — мягко улыбнулся консул. «Пока в Марине Брич есть живое, она уязвима», — ответил орангутан. «До живого нужно добраться», — заметила Диатура. «А она искусно прячется, и с помощью классической магии Марину Брич не обнаружить». «В этих случаях я всегда ставлю на предательство», — улыбнулся Схинки. «Ради Дариана маленькая Шаса пойдет на все». «Я думаю, она не совсем честна с нами», — обронила девушка. «В смысле?» — насторожился орангутан. «Это очевидно», — улыбнулся консул. «Очевидно и учтено». «Что ты имеешь в виду?» — потребовал объяснений Схинки. «Лисет Кумар не верит, что мы сумеем справиться с Мариной Брич и ищет способ борьбы». «Учтено», — повторил консул. «Это в наших интересах. А поскольку Лисет Кумар столь же талантлива, как Марина Брич, их схватка получится занимательной». Орангутан улыбнулся, наконец-то открыл бутылку, сделал глоток и сообщил. «К тому же Лисет Кумар призывает сторонников сидеть тихо, что нас вполне устраивает». «Еще я думаю, что Марина Брич попытается освободить Дариана», — продолжила Диатура. «И на этот раз ей удалось удивить собеседников. Во всяком случае, с Хинки». «А ведь вероятно», — пробормотал он, кивая девушке. «И тогда наша сделка окажется ничтожной». «Но она все равно была», — прищурилась Гранни. «Лисет не сможет от этого отмыться. И если Марина похитит Дариана, нам нужно будет сделать так, чтобы Марина узнала о сделке». «И тогда с командором случится то, о чем я даже думать не хочу». «Надеюсь, Лисет успеет придумать оружие против Марины Брич и ее созданий». «В любом случае, мы получаем драку между лидерами сопротивления, что нам очень даже на руку». «Вижу, вы занялись тактическим планированием. Оно мне не слишком интересно», — произнес консул, после чего подвел итог. «С этого момента вы занимаетесь этой проблемой. И помните, Марина Брич должна быть или за нас, или мертвой». «За нас, услышав слово князя», — уточнил Схинки. «Другого выхода нет», — пожал плечами консул. «Услышав слово князя», — пробормотала Гранни. «Услышав слово князя». Межотраслевая генно-седативная лаборатория корпускулярных технологий ФПП. Москва, Малый Власевский переулок. «Я буду высушивать тебя очень медленно», — пообещал Идо, глядя перепуганный лис в глаза. «Чтобы ты чувствовала, чтобы ты почувствовала каждое мгновение превращения в корову». Он ощерился, демонстрируя медленно растущие иглы, и пообещал: «Ты почувствуешь, и тебе понравится». Хрупкая лис трепетала в его железных объятиях. Давно перестала вырываться, трепетала. Давно перестала кричать, лишь иногда скулила. Давно перестала смотреть на Масана с ненавистью. Теперь в ее темных глазах читался только страх, жуткий, первобытный страх жертвы перед охотником, перед ночным охотником. Иглы все ближе. Одежда порвана в клочья. Оставшиеся куски не могут прикрыть тонкое тело девушки, скрыть от жадных глаз вампира маленькую грудь, плоский живот с узенькой полоской черных волос внизу, стройную шею. Шея. Изящная шея с пульсирующей жилкой. К ней было приковано все внимание Идо. Он не хотел крови. Знал, что она ему больше не требуется, но не сомневался в том, что сумеет совершить задуманное. «Ты ведь знаешь, кто такие коровы? Девки и парни, ставшие девками, которые познали невероятную сладость любви ночного охотника. Глупые человские легенды врут о том, что масаны способны обращать в себе подобных. Но эти россказни не больше, чем придуманная от страха глупость. А правда заключается в том, что любовь масана — это кровь. Не все из нас умеют создавать коров, но тебе повезло, ты оказалась в руках опытного мастера». «Нет», — прошептала лис, чувствуя, как Идо проникает в нее. «Только не это! Умоляю, только не это!» «Правда заключается в том, что вместе с иглами в вашу плоть входит легкий наркотик. Так распорядился спящий. Чтобы жертва получила перед смертью хоть какое-то удовольствие и не сильно дергалась во время высушивания. А совокупление — это ведь тоже удовольствие, и очень сильное». Об этом девушка знала и без Масана. И уже начала испытывать его. Удовольствие, и закусила губу, не желая показывать насильнику, что его напористые движения достигли цели. Но Идо и так это чувствовал, по ее дыханию, потому что лис начала откликаться, и ее руки больше не отталкивали его, а сжимали. А с искусанных в кровь губ то и дело слетали короткие стоны. «Ночные охотники сильны не только в бою. Мы можем довести вас до невиданного экстаза, но подлинная вершина открывается чуть позже, когда тебе покажется, что лучше быть уже не может, когда ты перестанешь испытывать оргазм, а превратишься в него». Иглы все ближе. «Вот тогда я мягко войду в тебя с другой стороны и потяну твою кровь, не жадно, нежно, пропитывая тебя абсолютным наслаждением, отправляя на такую вершину блаженства, которую ты сейчас не способна представить. Наш наркотик, ощущение высушивания и великолепный секс создают невыносимо сладостный коктейль, и ты, возможно, потеряешь от восторга сознание. А когда очнешься, захочешь испытать его снова, и снова, и снова». Иглы все ближе. Но теперь девушка ждала их без страха, без трепета. Она была слишком возбуждена, и обещание усилить наслаждение сделало свое дело. Лис жаждала. А Идо не торопился, растягивая удовольствие обладания, возбуждаясь от мысли, что совсем скоро эта гордая шаса окажется в его полной власти. «Коровы перестают испытывать влечение к кому бы то ни было, кроме масанов. Все остальные любовники, все пережитое до обращения в корову, начнут казаться пресными, лишенными настоящей страсти и внутреннего огня. Если повезет, у вас окажется один хозяин, а если нет, вы превращаетесь в бегающих за масанами шлюх, умоляющих взять вас любым способом». Иглы все ближе. «Не надо», — прохрипела девушка. Идо улыбнулся и впился в ее шею. «Что он делает?» — удивилась лис. «Полагаю, как-то развлекается», — высказал предположение Киви. «Не знаю, как у них там принято». «Ты не знаешь? Я думала, ты знаешь все». «Ты невнимательно прочитала текст на отрывном календаре. Сегодня день удивительных открытий». «У меня нет отрывного календаря». «Мало того, что нет, так ты еще невнимательно его читаешь», — проворчала птица и добавила. «Меня никогда не интересовали физиологические особенности кровососов. А речь, судя по всему, идет именно о них». Они стояли перед прозрачной стеной камеры вампира. Точнее, лис стояла, держа в руке рабочий планшет, а попугай сидел на вделанной в стену жердочке, каковых по всему дому было в избытке. Стояли и сидели, и без особого интереса наблюдая за корчащимся в кресле пленником. Нет, пожалуй, не корчащимся, а извивающимся. Движения Идо показывали, что он представляет себя в кресле отнюдь не в одиночестве. Что-то велело ему вообразить. «Очень нужно мне придумывать кровососу развлечения», — недовольно ответил попугай. «Зациклил его сознание внутри коробочки и приказал самостоятельно придумывать приятные истории». «Интересно, что он представляет?» «Действительно интересно?» «Пожалуй, нет». «Вот и я так думаю». Киви наклонил голову, презрительно разглядывая вампира. «Главное, что он нам не мешает». «Он не сможет», — обронила девушка. «Да? Ты боялась, что он проломит стену?» Иду мог проломить стену, но несколько часов назад. А сейчас он слабеет. «Так быстро?» Попугай удивленно посмотрел на Шасу. «Да, очень быстро», — подтвердила девушка, сверившись с появившимися на планшете показаниями. «То ли Бри плохо его сделала, то ли он заряжается неподходящим топливом». «В смысле?» «Ему нужно мертвое, но не думаю, что трупы. Он набросился на них от безысходности». «И должен жрать их часто?» «Часто и помногу». «Может, это его наказание?» — неожиданно сказал Киви. «За что?» «Он достаточно натворил, чтобы Бри превратила его в пожирающее трупы животное». «Он и был животным». «Но теперь он падальщик. Всеми презираемый подонок, стоящий на самой низкой ступени пищевой пирамиды». «Может быть», — протянула Лис. «Может быть». Все последние часы девушка провела в лаборатории, плотно работая с клетками пленного вампира. Благодаря образцам Хинуса у нее уже был опыт. Лис знала, чего ищет, и сразу приступила к интересующим ее исследованиям, пытаясь разобраться, как можно уничтожить необыкновенную черную пыль, пропитывающую тело Идо. И пришла к неутешительному выводу. «Никак». «Так не бывает», — уверенно заявила в ответ птица. «Попробуй еще». «Пока я вижу лишь один способ борьбы с подобными существами. Воздействовать на классические ткани, но при этом иметь в виду, что черная пыль будет защищать их так долго, как сможет». «Пока есть энергия», — уточнил попугай. «Да, пока есть энергия. К примеру, пыль защищает Иду от солнечных лучей, поскольку его старые клетки реагируют на свет так, как должны реагировать. Пыль нивелирует воздействие». «Но если энергия пыли исчезнет...» «Пропадет и защита». «Понятно». Киви посмотрел на два протуберанца, заливающих ярким светом камеру вампира, затем на девушку, но ничего не сказал. «У меня достаточно образцов для исследований», — ровным голосом произнесла Лис. Попугай оставил ее слова без ответа. «Зачем говорить о том, что и так всем понятно?» Поерзал, удобнее устраиваясь на жердочке, хотя и без того сидел вполне уютно, и поинтересовался. «То есть ты не знаешь, что делать с пылью?» «Я работаю над этим», — медленно произнесла Лис. «Но если Бри научится создавать големов, состоящих только из пыли, справиться с ними существующими методами будет практически невозможно». «Голему понадобились мозги», — напомнил Киви. «Хочешь сказать, что их она делать не умеет?» «Хочу на это надеяться». «Да, ты прав. Мы можем только надеяться, потому что если Бри научится творить из черной пыли мозги, воздействовать на них ментальными арканами наверняка станет невозможно. И даже заговор с Луа окажется бессилен». Киви поежился, щелкнул клювом, но промолчал, показав, что такая перспектива его немного пугает. «И я не сомневаюсь, что пока Бри вставляет существам обыкновенные мозги, она надежно защищает их от физических атак». «Потому что они наша главная цель». «Да. Но теперь меня интересует, что станет с пылью, когда энергия закончится?» Она вновь заглянула в планшет. «Если верить показаниям, Идо ослаб настолько, что при всем желании не сможет причинить нам вред». Пауза. Лис вновь открыла планшет, тут же выключила его, покусала губы и приказала: «Отключи артефакт». «Ты уверена?» — едва слышно спросил попугай. «Да, пожалуйста». «Как скажешь». Киви прошептал короткое из трех слов заклинание, и надетый на голову Масана обруч перестал работать. «Укуси меня!» — завыла мерзкая Шаса. «Укуси меня сейчас! «Высоси мою кровь! Высуши меня! Возьми меня немедленно!» Она насаживалась на него, как сумасшедшая, и рыдала, умоляя вновь вонзить иглы в шею, чтобы вернулось невероятное наслаждение, унесшее лис на самую вершину блаженства. «Не останавливайся! Не останавливайся!» Распаленная Шаса стала таять в его объятиях, в буквальном смысле слова растекаться по телу вампира, исчезая совсем. «Куда ты?» — пробормотал растерявшийся Иду, пытаясь собрать растекающуюся девушку и вернуть на место. «Что происходит?» Голову пронзила острая боль, заставившая Масана взвыть. Следом головокружение. Стремительное, резкое. Даже не головокружение, а мозгокружение. Словно кто-то ухитрился влезть в черепную коробку и юлой крутануть ее содержимое. И так же неожиданно все прошло. Без следа, без последствий, без лекарств. Голова стала ясной, как после крепкого, бодрящего сна. Идо распахнул глаза и зажмурился от слепящего света. Выругался. Заметил, что штаны приспущены, а затем стоящую за прозрачной стеной лис и зарычал от злобы. «Сочка! Как же ты жалок!» Он понял, что пребывал под действием ментального аркана, скорее всего, заговора с Луа. Вспомнил, что представлялось ему во время забытья, быстро поправил штаны и разъярился еще больше. «Рано или поздно я до тебя доберусь!» «Каким образом?» «Ты ничего не сможешь мне сделать!» «Лампы, освещающие твою камеру, оснащены протуберанцами!» «Я больше не боюсь солнечных лучей!» «Не проголодался?» И Масан осекся. Замолчал, сообразив, на что намекает Шаса, и ответил ей ненавидящим взглядом. «В холодильнике есть пара трупов!» Небрежно продолжила девушка. «Или, если захочешь, могу отвезти тебя в морг. Там выбор больше. Сожрешь тех дохляков, какие больше понравятся». «Я еще не настолько голоден, чтобы унижаться перед тобой, тварь». «А ты достаточно зол, чтобы похвастаться?» «Чем?» Лис сделала шаг вперед, едва не ткнувшись лицом в прозрачную стену. «Ты убил Клопицкого?» Все говорили, что да, он, Идо Носферату. Однако между «все говорили» и «действительно сделал он» не всегда можно поставить знак равенства. Слухи, конечно, на пустом месте не рождаются, однако часто сплетники выдают желаемое за действительное и рассказывают о том, чего в действительности не было. Только не в этот раз. Услышав вопрос, Ида вздрогнул, и девушка поняла, что не ошиблась, и покачала головой. «Что он тебе сделал?» «Я получил приказ». «Врешь, не получал». «Консул не хотел трогать Леню, а ты его убил. Просто так. Потому что захотел. Или разозлился?» «Ты ведь его даже не высушил. Ты просто его убил!» Девушка повернулась к двери. «Я не стану выключать свет. Вдруг ты захочешь почитать?» И стала подниматься по лестнице, не обращая внимания на вопли вампира. Киви вспорхнул следом. А бесстрастная аппаратура продолжила фиксировать происходящее, дожидаясь, когда черная пыль перестанет защищать Масана от протуберанцев. Из Москвы в Санкт-Петербург, где-то между бензоколонкой и культурной столицей. Дальнейшие остановки путешествующих дикарей особенных проблем не вызвали. И все благодаря мудрому штыпселю. Ловкость, с которой он ухитрился понизить обменный курс жадного Шаса на целых 5 пунктов, помогла Уйбую убедиться в своих невероятных когнитивных способностях и поверить, что подчиненными можно управлять не только палкой, но и кнутом. «Нам, бойцы, в натуре план нужен реальный», — сказал он, пока бак внедорожника наполнялся бензином. «А то поубиваем друг друга на следующей бензоколонке, на радость тем, кто потом до багажника доберется. Въехали?» Бойцы, которые были абсолютно согласны с тем, что поубивают, отнеслись к высказыванию вожака максимально серьезно и тут же принялись фонтанировать предложениями. Козел сказал, что он готов лично поручиться за ключи от машины, а чтобы у него их не украли, нужно вместе с ключами выдать ему дробовик. Козявый предложил перед остановками всех связывать, а не связывать только его, потому что он осторожный и ему можно доверять. Жбан сказал, что долго думал и придумал, что надо деньги поделить, и чтобы каждый обмотался своей долей и в ней ходил постоянно, и надежно, и безопасно, потому что пачка денег выстрел из дробовика точно не пропустит. Тут он посмотрел на Козела. «Да не станет никто стрелять, чтобы бабло не попортить!» «Хитаганом зарубят!» — ответил Козел, делая вид, что не понимает, почему при слове «дробовик» все смотрят на него. «А Срок сказал, что если его обманут, он взорвет гранату!» На этих словах все напряглись, гранату отобрали, Сырку по шее наваляли, но задумались над тем, у кого еще граната в штанах припрятана и что с ней делать. Штыпсель сказал, что больших идиотов, чем те, которых ему спящий в десятку вписал, он в жизни не видел, и предложил свой план, оказавшийся вполне реальным. На любой остановке водила глушил двигатель и передавал брелок сидящему позади бойцу, из которого друзья предварительно вытряхивали все оружие, включая зубочистки. Затем все одновременно выходили из машины, внимательно следили за носителем брелока и друг за другом. Переход на продуманную систему горизонтальных взаимосвязей позволил красным шапкам вздохнуть свободнее. Нет, каждый из них по-прежнему прикидывал, как бы сподручнее перестрелять остальных, но прикидывал без прежнего задора. С линцой. В конце концов, расслабленность дикарей дошла до такого уровня, что Штыпсель разрешил приобрести в придорожном магазинчике 10 бутылок шотландского виски, настоящего, односолодового, польского, и устроить пикник на стоянке дальнобойщиков. «Это нужно отпраздновать, мля!» — провозгласил Уйбуй. «И не на колесах, как сироты, а по-взрослому. Въехали?» Бойцы, конечно же, въехали и с энтузиазмом поддержали порыв Штыпселя. «Расслабиться в натуре надо», — ухмыльнулся Жбан, распечатывая первую бутылку. «Может, сначала доедем до Питера и поселимся куда-нибудь?» — осторожно предложил Козявый. «Доехать успеем!» — хихикнул Сырок. «И поселиться успеем!» — поддержал приятеля Козел. «Дайте колбасы, что ли!» «А почему куда-то?» — удивился Уйбуй и покосился на Жбана. «Ты позвонил по телефону, который я дал?» «Ага», — подтвердил Жбан. «Хата ждет». «Тогда за хату», — поднял первый тост Штыпсель. «Ну, за хату так за хату. Народу в целом было пофигу, за что пить. Однако выпившему Козявому захотелось конкретики». «Уйбуй, а мы хату купили или на прокат взяли?» «Арендовали», — ответил Жбан, икнув посреди слова. «Да и зачем нам себе ее тут покупать?» — осведомился Козел. «Это же Питер!» «А что, в Питере хату нельзя купить?» — насупился Козявый. «Можно, наверное!» — махнул рукой Козел. «Ну зачем тебе в Питере, если можно в тайном городе? И жить, как у себя дома, а не в казарме форта!» «В казарме весело. Только бабло спереть могут». «Из квартиры тоже могут. Мы ведь сперли». Бойцы задумались, потому что, увлекшись мечтами перестрелять побратимов, совершенно упустили из виду животрепещущий вопрос хранения добычи. Но скрежет их синопсисов прервал все тот же козявый. «Чё-то я не втыкаю», — пробормотал он, разглядывая этикетку. «Если лучше в тайном городе хату купить, то почему мы в Питер едем?» «Потому что в тайном городе нас вешать хотят», — напомнил Штыпсель. «А в Питере?» «А в Питере только грабить». «А-а-а!» «Вот тебе и а-а-а!» «Тогда, может, в Тбилиси хату купим?» — поинтересовался Жбан. «Где все сейчас?» «Далась тебе это от Тбилиси!» — посетовал Уйбуй. «Туда даже навигатор не едет!» «Давай купим там, где навигатор едет!» «Зачем?» «Ну?» Для поддержания разговора Жбан решил приподнять интеллектуальный уровень большим глотком виски, и молчавший до сих пор Сырок неожиданно подал голос. «Я тут подумал...» «Хе! Быстро же вискарь подействовал!» — хихикнул козел. «Так ты скоро формулами начнешь говорить!» «Выпей еще!» — предложил козявый. «Я формулы люблю!» «Я тут подумал, что мы с козлом за виски ходили...» «С козелом!» — уточнил козел. «Да, вы молодцы!» — кивнул Штыпсель. «Быстро смотались и не ограбили никого!» «Честно, бабла им дали!» — вздохнул козел. «Ну ничего, мы теперь богатые!» «Только вот в чем фича. Мы за вискарь московскими деньгами платили!» — тихо сказал Сырок. «Ты нам других не дал!» Шапки замолчали. «Чё?» — переспросил Уйбуй, еще не осознав масштаба бедствия. «Ты нам не дал настоящих, питерских, которые мы у Шаса выменили?» — напомнил Сырок под мрачное сопение сородичей. «А вы не спросили?» «Ага, мы тоже забыли и заплатили тем, что было». Пикник на обочине медленно перетекал в предперестрелочную фазу. «Мля!» — прошептал козел. «Даже спящий Уйбуя кретина!» — выдохнул козявый. «Не забывай, с кем говоришь!» — рявкнул Штыпсель. «Мы тут все говорим с идиотом! Рты закрыли!» «Деньги наши Шасу какому-то за бесплатно отдал!» — закончил Сырок. «И меня велел побить!» Пискнул осторожный боец, понимая, что время необычайно удачное. «И Козяву велел побить!» «Много раз!» «Много раз!» «Козяву за дело били!» — брекнул Жбан. «Ты его защищаешь?» — удивился козел. «Кого из них?» «Того идиота, который наши деньги Шасу за долю сплавил!» «Мы ведь все решили, что надо московское бабло на питерское менять!» — завопил Уйбуй, отчаянно сожалея, что не подумал купить у Шаса пулемет. Наверняка у него был. «Мы все решили!» «Мы все решили, а ты тут командуешь. Понимать должен был». «Во-во! Как командовать, так он первый! А как дураком прикидываться, так тоже!» «Ты нас обманул», — подвел итог Сырок. «А может, он с Шасом в доле был?» предположил козявый. «Точно. Он мне сразу не понравился». «Шас?» «Шас, понятно. Штыпсель этот». «Обманщик». Дело приняло самый опасный для Уйбуя оборот. Разгоряченные сородичи поперли на него скопом. Отмахаться кулаками не представлялось возможным, поэтому Штыпсель машинально потянулся за пистолетом, но движение не осталось незамеченным. «Убить нас хочет!» «Вали его!» И стоянка дальнобойщиков скоростной трассы Москва-Санкт-Петербург наполнилась звуками бодрой перестрелки. Не впервые, конечно, однако Штыпселю от этого было не легче. и повезло ему только в одном. Перестрелка закончилась довольно быстро и безрезультатно. Уйбуй укрылся за стеной придорожного туалета, бойцы залегли за лавочкой, а поскольку с меткостью у красных шапок всегда было намного хуже, чем со скоростным нажиманием на спусковой крючок, ущерба воюющие стороны друг другу не нанесли, только стену попортили. Расстреляв то, что было в стволах, дикари не стали тратить время на перезаряжание, а просто накинулись на Уйбуя и крепко ему вломили, тут же, рядом с туалетом. «Гад! Мошенник! К шасу своему иди! А потом в Тбилиси, там таких любят!» «Урод!» Убивать, конечно, не стали, потому что, как ни крути, а свой. Ну а что, дураком оказался? И с шасом снюхался, чтобы своих кинуть. Так то бывает. Это жизнь. Убивать не стали, но побили крепко. А удовлетворившись, направились к внедорожнику, поскольку свержение Уйбуя на дальнейшие планы десятки никак не влияло.